День рождения, листик пал с календаря. День рождения, все цветы и улыбки с тобой. День рождения, и бокалы налью, друзья. День рождения, этот день только твой. Скоро снова вечер и город укроет тень. Ветер сдует всего лишь листок, а прошел целый год. Ты прими же от нас поздравления на день рождения. День рождения. Всегда все сбывалось, чтобы все дела были по плечу, чтобы дом твой был полон добра, чтобы все удавалось. Пусть удачи все будут с тобой, а беда за сто верст стороной. И прекрасного настроения день рождения. День рождения, лист упал с календаря. День рождения, все цветы и улыбки с тобой. День рождения, и бокалы налью, друзья. День рождения.